Часть вторая. Глава третья. Как встретить мужчину своей мечты. Это глава для женщин, которые хотят встретить и достойного мужчину для серьезных отношений. Если вы сейчас без мужчины и отношений, то вам очень повезло. Я не шучу. Читайте внимательнее эту главу. Сейчас все объясню. Первое, что важно понять. Если вы сейчас без мужчины, никогда не называйте себя одинокой. Определяйте свой статус как «свободная». Это не просто слова. Это установка, которая формирует не только ваше собственное отношение к самой себе, но и то, как вас воспринимают окружающие. Если вас спрашивают о вашем статусе в отношениях, отвечайте: «У меня все в порядке, я пока свободна». Как вы себя назовете, так и будет развиваться ваше будущее. Слово «одинокое» несет в себе негативную окраску и может запустить состояние жертвы, что точно не поможет вам в построении отношений. Замените его на «свободное». Это придаст вам уверенность и силу. Далее примите тот факт, что вам сейчас действительно повезло быть в этом статусе. Сейчас у вас есть уникальная возможность начать с чистого листа и построить те отношения, о которых вы всегда мечтали. Это тот момент, когда вы можете тщательно разобраться в себе, в своих ожиданиях и видении будущих отношений, чтобы все это правильно выстроить, когда появится ваш мужчина. И я прекрасно понимаю, что сейчас вы оказались в статусе свободной по определенным причинам. Возможно, вы уже долгое время в этом статусе и привыкли к нему. А может быть, ваши отношения закончились совсем недавно, и вы все еще переживаете этот разрыв, размышляя о том, что было бы хорошо вернуть этого мужчину или те отношения. Это совершенно нормально — сожалеть об утрате. Я понимаю ваши чувства. Но в то же время представьте, что у человека сгорел дом. Это, несомненно, большое горе — утрата жилья и многих ценных вещей. Но, с другой стороны, это шанс построить новый дом, возможно, более комфортный и удобный, с учетом всех прошлых ошибок. Также и с отношениями. Завершение одного этапа может быть началом чего-то нового, более гармоничного и крепкого. Один мой друг потерял бизнес. Это было тяжелым ударом, потому что он вложил в него много своих сил, средств и времени. Он мог бы уйти в запой и проклинать государство, что оно не придумало программ поддержки предпринимателей, но он не стал ныть и жаловаться, хотя и пострадал над этим пару месяцев. И это дало ему возможность пересмотреть стратегию, учесть все прошлые ошибки и построить новый, еще более успешный бизнес, в котором он даже работает меньше, а зарабатывает больше. В итоге через год он мне сам сказал, что если бы не разрушился тот старый бизнес, то разрушился бы он сам, если бы пытался тащить его по-старому. Вот как бывает. И с отношениями точно так же. Иногда разрушение чего-то старого, будь то бизнес или отношения, открывает возможность для создания чего-то нового и лучшего. Когда мы сталкиваемся с крахом, это может стать мощным стимулом пересмотреть свои ошибки, взглянуть на ситуацию под другим углом и заложить новый фундамент для чего-то принципиально нового. И прямо сейчас у вас есть уникальная возможность сделать глубокую переоценку того, как вы пытались строить отношения, и как на самом деле строятся здоровые отношения. Это не просто шанс начать с чистого листа, а возможность фундаментально разобраться в теме отношений, чтобы в дальнейшем быть уже уверенной и спокойной по этому поводу. Раз уж вы сейчас свободны, то найдите время и разберитесь в этой теме глубоко. Раз и навсегда сделайте все от вас зависящее, чтобы ваши будущие отношения были лучшим, что с вами случится в этой жизни. Согласны? И во многом строительство отношений похоже на строительство дома. И одни женщины строят шалаши и гаражи в плане отношений, ветхие, непрочные конструкции, которые рушатся при первом же ветре жизненных трудностей. Такие отношения длятся недолго, не имеют глубины и прочности. И в то же время есть женщины, которых я называю архитекторами отношений. Они создают прочные, надежные особняки и небоскребы. Эти отношения строятся на прочном фундаменте. Они выдерживают любые бури и стоят годами, потому что в их основе серьезная работа над собой и своими отношениями. И, кстати, моя премиальная программа, где я сопровождаю женщин в небольших группах и индивидуально, не случайно называется «Архитектор отношений». И, как вы понимаете, чем более устойчивое и прочное здание вы хотите построить, тем большая квалификация вам нужна. Шалаш или гараж можно построить и без особого образования. Соответственно, чем выше ваша квалификация в отношениях, тем более крепкие и надежные отношения вы будете строить. Квалификация. Квалификация в отношениях — это система, набор знаний и навыков, которые помогают создавать гармоничные и крепкие отношения. И важно понимать, вы никогда не сможете построить отношения лучше, чем реальный уровень вашей квалификации в отношениях. Чем выше ваша квалификация в отношениях, тем легче вам дается их строить. Это точно так же, как в любой другой сфере жизни, будь то профессия юриста, врача или бухгалтера. С ростом квалификации любые задачи решаются быстрее и проще. То, что для начинающего специалиста кажется сложным и непосильным, для опытного профессионала уже становится простой задачей, которую можно решить без лишнего напряжения. И это объясняет, почему высококвалифицированные специалисты работают меньше, но зарабатывают больше. Точно так же и в отношениях. Если у женщин высокая квалификация, то отношения с мужчинами ей даются легко. И то, что другим женщинам кажется нереальным и недостижимым, для женщины с высокой квалификацией — это обычный ежедневный результат. Когда у женщины низкая квалификация в отношениях, то она постоянно сталкивается с непониманием, трудностями и напряжением и часто не знает, что с этим делать. И даже если ей дать достойного, сильного мужчину, то это не гарантирует, что у них все хорошо сложится. Я часто слышу от женщин такое мнение, что вот мужиков нормальных нет. Вы дайте мне нормального мужика, и тогда у меня все само собой сложится и будут классные отношения. Но это иллюзия, потому что какого мужчину не дай, если у женщины низкая квалификация, то у них ничего не получится. Я часто наблюдаю такую ситуацию, когда женщина встречает реально достойного, сильного мужчину, а сильные мужчины так устроены, что привыкли доминировать, расширять пространство, не ждать и терпеть, а идти и брать свое. Они не привыкли подстраиваться под жизнь. Они лидеры и всегда будут пытаться навязать свой сценарий. Это нормально. Это всегда так. Суть в том, что женщина с низкой квалификацией в отношениях действительно не сможет построить гармоничные отношения с сильным мужчиной. Когда она сталкивается с сильным, доминирующим мужчиной, который привык управлять ситуацией, ей может показаться, что он проявляет абьюз. Это происходит, потому что ей не хватает квалификации, чтобы комфортно для себя взаимодействовать с таким мужчиной. Сильный мужчина не пытается подавлять, если его женщина знает, как с ним взаимодействовать. Это как стать укротительницей тигров. Но многие женщины хотят себе тигра, но их квалификация в отношениях находится на уровне укрощения домашних котиков. И когда у женщины нет достаточной квалификации строить отношения с по-настоящему сильным мужчиной, то она всегда сталкивается с проблемами, агрессией, непониманием и начинает считать его действия абьюзом. То есть, если ты не научилась взаимодействовать с тигром, то при первой же оплошности он тебя загрызет и покалечит. Это не домашний котик, хотя котики тоже больно царапают иногда. В результате она избегает сильных мужчин, но и слабые не подходят, так как не могут дать ей твердой опоры. Этот замкнутый круг оставляет ее в одиночестве, и проблема в том, что ключ к решению кроется не в поиске идеального мужчины, а в повышении собственной квалификации в отношениях. И сейчас это очень модно. Чуть что не так, сразу абьюзер. И многие психологи вам навязали это ложное убеждение, когда сильного мужчину считают абьюзером. Просто потому, что с ним некомфортно. Но чтобы с ним было комфортно, нужно это выстроить. А для этого нужна квалификация. А когда ее нет, то он выстраивает все под себя, как ему комфортно. Не потому, что абьюзер, а потому, что он сильный и привык управлять пространством. И вам сначала все так нравится, что он сильный и всем управляет, но уже через пару месяцев вам становится некомфортно. Вы слушаете очередного психолога в интернете и находите в вашем мужчине все признаки абьюзера. Вам говорят: «Беги от него, беги, моя девочка». Вы ему говорите: «Все, ты абьюзер, уходи, не подходи. Дайте мне другого нормального мужика». Но тут вы сталкиваетесь с тем, что нормальные мужики разобраны еще щенками. И с женатыми или слабыми мужчинами вы строить отношения не хотите. И в итоге — привет, одиночество. Да, есть тираничные мужчины-абьюзеры, которых лучше избегать. Но не каждый, кто кажется вам абьюзером, на самом деле абьюзер. По моему опыту, из 10 мужчин, с которыми у вас не сложились отношения из-за того, что он якобы абьюзер, на самом деле абьюзером был лишь один из 10. А остальные 9 мужчин были сильными, надежными, с лидерскими качествами, но вам не хватило навыков и квалификации выстроить с ними комфортные отношения, и поэтому вам пришлось их закончить. Часто это происходит очень болезненно, хотя начиналось все очень даже замечательно. Для женщин-управленцев. Любой образованной женщине уже очевидно. Если она не управляет отношениями с мужчиной, такие отношения либо зайдут в тупик, либо будут складываться так, как удобно мужчине. Многие из вас, скорее всего, уже сталкивались с этим и, возможно, именно поэтому держите эту книгу в руках. Но чтобы управлять отношениями, как и любым другим процессом, нужно иметь квалификацию, которая хотя бы на немного превосходит уровень того, кем вы управляете. Управляет всегда тот, у кого выше квалификация. Надеюсь, это не нужно доказывать, ведь это очевидно. Поэтому, когда я слышу от некоторых женщин фразы типа «хватит нас учить, вы сначала мужиков научите отношениям», я понимаю, что у таких женщин нет вообще никаких шансов на нормальные отношения. И меня огорчает, что как бы я ни старался, я не смогу им помочь. Они или всю жизнь будут одни, или им придется тащить на себе отношения со слабым мужчиной, или если даже и попадется сильный, то он будет вертеть ею и делать с ней то, что захочет, и ей придется это терпеть. Это как управление бизнесом, коллективом или предприятием. Образованный, квалифицированный управленец способен вывести компанию на новый уровень, увеличить доходы и достичь новых вершин. Неквалифицированный же управленец может привести ее к упадку и даже банкротству. Мы видим, как один и тот же бизнес, управляемый разными людьми, может иметь совершенно разные судьбы. Точно так же и в отношениях. Даже если неквалифицированная женщина встретит сильного, достойного и амбициозного мужчину, их отношения зайдут в тупик и потерпят крах. Но если с таким мужчиной окажется женщина с высокой квалификацией, знающая, как выстраивать отношения, она сможет вывести их на невероятный уровень, где оба будут расти, развиваться, будут счастливы, успешны и процветать вместе. Большинство моих клиенток — это женщины-руководители, управленцы и предприниматели, и вам будет знакома эта простая аналогия. Представьте себе ситуацию. В компанию приходит малоквалифицированный руководитель, у которого нет навыков для грамотного управления коллективом. Компания ставит перед ним цели и задачи, для достижения которых нужно эффективно работать с командой. Однако такой руководитель управляет коллективом слишком мягко, неумело или, наоборот, грубо, с давлением или агрессией. Даже если такие методы приведут к результату, атмосфера будет напряженной, сотрудники выгорят и захотят уйти. Под его руководством долго не задержится ни один уважающий себя профессионал, потому что такие условия неприемлемы для ценных перспективных специалистов. Останутся лишь те, кому некуда идти, а это, как правило, самые непродуктивные кадры. Теперь представьте руководителя, обладающего высокой квалификацией в управлении. Он так выстраивает работу, что сотрудники раскрываются, развиваются, достигают целей и с энтузиазмом работают над улучшением компании. В результате компания процветает, зарабатывает больше, и такой руководитель получает признание, повышение и уважение. В его коллективе складывается атмосфера, в которой хочется работать и оставаться. Именно поэтому в таких компаниях удерживаются и растут ценные кадры, а цели достигаются без лишних жертв. В отношениях все точно так же. Неумелое или грубое неквалифицированное управление разрушает, тогда как грамотное ведет к развитию, процветанию и счастью обоих партнеров. И мы уже обсуждали в предыдущих главах, почему даже у тех мужчин, которые изначально хотели серьезных отношений и семью, после негативного опыта может пропасть желание строить отношения. Это часто случается, когда мужчина сталкивается с женщиной, не имеющей достаточной квалификации в отношениях, которая верит, что все должно складываться само собой. В результате отношения заходят в тупик, и женщина, не умея правильно управлять, начинает выносить мозг, манипулировать и давить, обижаться, проявлять агрессию, что создает в отношениях напряжение, делая их невыносимыми. В итоге мужчина либо уходит из этих отношений, либо ищет другую женщину. Представьте, что вы наняли руководителя компании и сказали ему: «Управляй так, чтобы компания росла и развивалась». А он ответил: «Да, хорошо, я буду ходить на работу, получать зарплату, но пусть все само собой». Но пусть все само собой развивается. В шею нужно гнать таких руководителей. И, скорее всего, вы уже понимаете, почему у вас есть трудности с отношениями, и уже возникает вопрос, а как же поднять мою квалификацию в отношениях? Ну, во-первых, вы уже ее поднимаете, читая эту книгу. А во-вторых, в конце книги я приложу ссылки на несколько своих обучающих программ, в которых вы сможете поднять вашу квалификацию в отношениях. Или прямо сейчас вы можете ознакомиться с ними, отсканировав QR-код на этой странице. Не слушайте психологов. Точнее, прислушивайтесь к ним аккуратнее. Я с уважением отношусь к своим коллегам и ко всем психологам, ведь каждый из нас старается вам помочь и сделать мир лучше. Но мы живем в такое время, когда количество психологов стало слишком большим. Они появляются словно грибы после дождя. Многие из них записывают видео, дают советы, но при этом не всегда обладают необходимым опытом и образованием, чтобы давать действительно полезные рекомендации. Это похоже на ситуацию с врачом, который, не умея поставить точный диагноз, не может назначить правильное лечение, что может даже принести больше вреда, чем пользы. Поэтому вам гораздо выгоднее вкладываться в повышение именно своей квалификации и понимания отношений, чтобы быть независимой от чужих, порой сомнительных советов. Вы не сможете всю жизнь зависеть от чужих советов и рекомендаций. Конечно, в какой-то момент может понадобиться обратиться к консультантам, но в долгосрочной перспективе гораздо выгоднее вкладываться в развитие собственной квалификации. Это позволит вам самой управлять своей жизнью и отношениями, не полагаясь на чужие мнения и советы. Я уже приводил примеры глупых рекомендаций, таких как «беги от него, беги», или «чуть что, он сразу тиран и абьюзер». И вот еще один популярный совет, который сейчас часто слышится от психологов. Выбирай себя. Стоит только появиться малейшему неудобству или напряжению, сразу выбирай себя. Но если каждый будет выбирать только себя, тогда зачем вообще отношения? В отношениях важно находить баланс, а не постоянно ставить свои интересы на первое место. Конечно, бывают случаи, когда вы реально ошиблись в выборе мужчины, и отношения действительно разрушающие, и тогда выбор себя — правильное решение. Но нужно сначала разобраться, в какой ситуации вы находитесь. А для этого нужна квалификация. Многие психологи чуть что сразу прорабатывают маму и папу. Эти постоянные проработки детских травм и отношений с родителями сейчас стали очень популярны. И я не против. Да, это может быть полезным. Но по сути, такие проработки не являются ключевым фактором в построении отношений с мужчинами. Ко мне приходят женщины, у которых было идеальное детство, прекрасные отношения с родителями, отличный семейный пример. И при этом у них не складываются отношения. Почему? Потому что, несмотря на все эти положительные моменты, у них нет современных знаний, навыков и квалификации, чтобы выстраивать отношения. Сколько бы вы ни прорабатывали отношения с мамой и папой, если не заниматься реальным повышением своей квалификации в отношениях, результат не изменится. Также ко мне приходят женщины, у которых действительно непростые отношения с родителями и серьезные детские травмы. Например, одна из моих коллег в детстве испытала тяжелый опыт. Когда она была маленькой, ее мама занималась сексом со своим любовником, выбросила девочку в окно, чтобы она не увидела происходящее. Мама, видимо, так боялась нанести дочери травму тем, что она увидит секс, что, тем не менее, нанесла другую травму, выбросив ее в окно. Тут еще нужно разобраться, какая травма была бы сильнее. С этим она работала с разными психологами, делала расстановки, и это, конечно, правильно, хорошо и полезно. Но, несмотря на все усилия, в отношениях с мамой кардинального улучшения не произошло. Обида так и осталась. Она так и не смогла понять и принять ту ситуацию. Не все травмы вы сможете убрать. С некоторыми из них вам придется научиться жить. И что, если у вас обида на маму, вам теперь не судьба быть счастливой в отношениях? Нет, конечно же, нет. Когда мы с ней стали работать над ее квалификацией в отношениях, она научилась притягивать достойных мужчин, правильно сближаться и входить в отношения, разбираться в мужчинах, правильно их выбирать и получать положительный опыт в отношениях. В итоге, благодаря этому, за 2 года она смогла построить крепкие и здоровые отношения и выйти замуж, несмотря на прошлые трудности с родителями. Да, конечно, у нее был тяжелый случай. Ей было очень сложно. С любой другой женщиной без такого травматичного опыта это было бы намного легче и быстрее. И все это показывает, что детские травмы и отношения с родителями, конечно, важны, но для создания счастливых отношений с мужчинами только этого недостаточно, и нужны конкретные современные знания, навыки и квалификация. На мужских тренингах по отношениям психологи часто утверждают, что женщина, у которой в детстве не было отца или чья семья прошла через развод, якобы непригодна для отношений, потому что у нее нет примера здоровой семьи, и она якобы не знает, как обращаться с мужчиной. Да, такие женщины действительно могут сталкиваться с трудностями в построении отношений. Но это не означает, что они обречены. Я видел множество женщин, которые, несмотря на отсутствие отца или проблемы в семье, стали еще сильнее ценить семью и отношения. Они осознанно стремились к развитию, обучались и повышали свою квалификацию в отношениях. Часто они вкладывались в это намного больше, чем те, у кого было все хорошо в детстве. Поэтому не ваше прошлое определяет ваше счастье в отношениях, а ваша текущая квалификация и готовность расти и развиваться. Подводя итог перед следующей главой, хочу акцентировать ваше внимание на самом главном. Чем более сильного и успешного мужчину и крепче отношения вы хотите построить, тем выше должна быть ваша квалификация в отношениях. Ваши текущие отношения — это отражение вашей реальной квалификации в отношениях. Если вы ими недовольны, то нужно повышать квалификацию. Идем дальше. Что еще может помешать построить счастливые отношения, если даже вы познакомитесь с сильным, достойным мужчиной? Картина мира. Следующий важный момент — все новые отношения вы строите, опираясь на ваш прошлый опыт и сложившиеся на основании него убеждения. У каждого человека уже сложилась определенная модель поведения, которая автоматически включается в любых новых отношениях. Эта модель формируется на основе вашего жизненного опыта, хорошего или плохого, успешного или разочаровывающего. Если этот прежний опыт был негативным, он может стать помехой в будущих отношениях, если его не пересмотреть и не скорректировать ваше поведение. Ведь часто мы просто проецируем свои старые убеждения на новых партнеров в новых отношениях и начинаем повторять старые ошибки и запускать старые сценарии отношений. И получается так, что с новым мужчиной у вас тоже не складывается и повторяется плюс-минус тот же сценарий отношений. И сколько мужчин не меняй, а каждый раз получается примерно одно и то же. В итоге женщина думает, что все мужчины одинаковые. Замечали такое? Что запускает негативный сценарий отношений? Почему так происходит и к чему это приводит? Итак, вы обожглись и получили негативный опыт в отношениях с мужчинами, и это может повлиять на ваши будущие отношения. Одно или несколько разочарований способны породить убеждение, что отношения — это сложно, болезненно, что мужчины ненадежны и что нужно быть сильной и рассчитывать только на себя. Эти негативные убеждения и ожидания проецируются на новые отношения, мешая вам доверять и открываться мужчинам. И вы неосознанно начинаете воспринимать мужчин через призму страха и сомнений. Это может создавать эмоциональную дистанцию, что, в свою очередь, отталкивает от вас и делает мужчин менее внимательными, отзывчивыми и заботливыми в вашу сторону. Получается замкнутый круг. Из-за негативного опыта и убеждений вам сложно построить новые гармоничные отношения, и вы опять получаете негативный опыт, который, в свою очередь, еще больше усиливает ваши негативные убеждения и ожидания по поводу отношений. И вот вы уже готовы поверить в любые проклятия и в то, что бы вы ни делали, не судьба вам быть счастливой в отношениях. Немного дальше я расскажу, как выйти из этого порочного круга, но давайте разберемся, что было первичным, что запустило этот ваш негативный сценарий, почему вы получили негативный опыт. А все очень просто. Негативный опыт вы получили, потому что вы пошли в отношения неподготовленные. Вам не хватило знаний, навыков и даже базовой квалификации, потому что вас бросили как неподготовленного бойца на фронт, и странно удивляться, что у вас не получились счастливые отношения. Они не могли получиться. Простой пример с обучением вождению машины. Представьте, что вас усаживают за руль машины на сложной дороге без всякой подготовки и курсов вождения. Это приведет к огромному напряжению, стрессу, ошибкам и, скорее всего, даже авариям. вы доедете не дальше ближайшего столба. В реальной жизни для вождения люди проходят обучение, чтобы снизить вероятность аварий, и даже несмотря на это, аварии все равно случаются. Точно так же и в отношениях. Но навык строить отношения на порядок сложнее, чем навык водить авто. И люди часто вступают в них без достаточной подготовки. Они не учатся заранее распознавать опасные перекрестки, трудные моменты в отношениях, когда важно понимать, как себя вести, чтобы не съехать с дороги. Без подготовки вы сталкиваетесь с непредсказуемыми трудностями и совершаете ошибки, которые можно было бы избежать, если бы знали основы вождения в отношениях. И если бы вы вошли в отношения с подготовкой и нужными знаниями, вы бы могли сразу распознать ненадежного мужчину, непригодного к серьезным отношениям. А это позволило бы вам избежать разочарований, страданий и травмирующего опыта. Ваша квалификация, ваши знания стали бы тем фильтром, который защитил бы вас от мужчин, непригодных к отношениям. А когда бы вы встретили достойного мужчину, то, имея достаточную квалификацию, вы бы смогли правильно выстроить отношения, которые комфортны и приятны вам обоим. Вы получили бы положительный опыт, что отношения — это классно, что только в них можно почувствовать себя женщиной, почувствовать, что вам помогают и поддерживают, расслабиться и опереться на мужчину. Почувствовать, что есть классные мужчины, и им можно доверять, на них можно положиться, а не тащить все на себе и ненавидеть весь мир, потому что жизнь такая сложная, и вы постоянно уставшая от того, что все приходится делать самой. Как это исправить? Чтобы избавиться от негативных сценариев и убеждений в отношениях, вам нужно получить новый положительный опыт в отношениях, который изменит ваше привычное восприятие мужчин и отношений. Вам нужно реально прожить новый опыт того, что отношения могут приносить счастье и радость и не только во время секса, но и в остальное время. И когда вы получаете новый положительный опыт, то у вас меняется и убеждение об отношениях. Вы понимаете, что мужчинам можно доверять, отношения могут быть комфортными. И когда на основании нового положительного опыта у вас меняются убеждения по поводу мужчин и отношений, то вы начинаете совсем по-другому проявляться и раскрываться в отношениях с мужчинами. Но как получить этот новый положительный опыт, если вам уже немного за 30, и у вас уже было много негативного опыта, разочарований, и теперь у вас куча сомнений в себе? Вам нужно повысить вашу квалификацию в отношениях. И благодаря вашей более высокой квалификации вы уже начинаете более внимательно, лучше разбираться в мужчинах, вы уже не подпускаете к себе тех непригодных к отношению мужчин, которые сделают вам больно. А когда вам встречается сильный, достойный мужчина, то вы уже знаете, как управлять отношениями, чтобы было комфортно вам обоим, а не только ему. И ему очень приятно, когда в отношениях с ним квалифицированная женщина, а не та, которая сама не знает, чего хочет, и только выносит мозг и критикует. И вот уже благодаря вашей более высокой квалификации у вас с каждым разом получается все лучше и лучше. И вот вы уже получаете новый положительный опыт, что отношения, оказывается, могут складываться иначе. Что, оказывается, мужчины к вам раньше относились плохо не потому, что они плохие, а потому что вы им позволяли так к себе относиться. Вы понимаете, что отношения могут быть близкими, вы можете доверять и положиться на вашего мужчину, расслабиться и почувствовать себя маленькой девочкой. И благодаря этому у вас меняется убеждение. Если раньше вы думали, что отношения — это сложно, а мужчины — это опасно, то сейчас вы думаете, отношения — это легко, а мужчины делают мою жизнь лучше. Если раньше вы думали, у меня ничего не получается, то сейчас вы думаете, я могу. Я могу развивать и поддерживать классные отношения. И каждый новый опыт будет еще больше подпитывать ваши новые убеждения и веру в себя. Именно по такой траектории я веду женщин в своем сопровождении. Я постепенно повышаю им квалификацию в отношениях. У них получается все лучше и лучше, в итоге они понимают, что уже могут все сами, и дальше уходят в свободное плавание и наслаждаются своими отношениями. Ко мне в сопровождение приходят не только женщины-предприниматели и управленцы, но и женщины из политики. Им очень нравится со мной работать, и иногда мы заводим разговор на тему, а как бы сделать так, чтобы у всех была возможность повышать свою квалификацию и строить крепкие и счастливые семьи. Ведь это очень важно в масштабах всей страны. Еще в конце 2021 года я выступил с инициативой и был единственным психологом за всю современную историю России, который пытается внести изменения в федеральный закон и писал письмо председателю правительства Мишустину. Моя инициатива была в том, чтобы запретить браки без предварительного обучения и последующего экзамена. Чтобы сначала подготовить людей к браку, далее протестировать то, чему они научились, и только потом заключать брак. Потому что какой смысл выходить замуж, а потом разводиться? Мы же знаем, какая высокая статистика разводов сейчас. Какой смысл выходить замуж, чтобы развестись через пару лет? Вступать в отношения в брак без подготовки — это то же самое, что садиться за руль без обучения вождению. 100% вы попадете в аварию. Меня удивляет, что многие мои коллеги-психологи до сих пор не понимают весь масштаб проблемы и не пытаются объединить усилия. Бывают проблемы такого масштаба на уровне всей страны, которые невозможно решить в частном порядке какому-то одному психологу, пусть даже он будет лезть из кожи вон. Многие коллеги тогда меня не поддержали, так как побоялись ответственности и критики в СМИ. Побоялись, что их не поймут и что от них начнут отписываться подписчики. И я их как-то понимаю. Кстати, тогда в СМИ это прогремело очень мощно, меня звали на все каналы и радиоэфиры. Кто-то меня безжалостно критиковал, а кто-то, напротив, очень поддерживал. И в итоге, вы удивитесь, но на одном из радиоэфиров на радиостанции «Маяк», на который меня тогда пригласил известный телеведущий Сергей Валерьевич Стилавин, мою инициативу поддержали 67% слушателей. Причем это была очень взрослая аудитория, 35+. Но, к сожалению, уже через несколько месяцев, в феврале 2022 года, началась СВО, и всем было уже не до проблем с браками. Если вам интересно, то все это есть в интернете. Можно просто написать в поисковой строке «Филипп Литвиненко. Экзамен», и выйдет множество публикаций по этому поводу. Да, конечно, не все тогда поняли мою инициативу правильно. Журналисты все исковеркали на свой лад, но все думающие люди тогда это поняли и оценили. Как вы знаете, семья — это ячейка общества, а ячейка общества — это фундаментальный элемент, кирпичик страны. Если семьи крепкие, то и общество более устойчиво, и сама страна становится сильнее. И по сути, сейчас это уже не вопрос браков, разводов или психологии. Это уже вопрос национальной безопасности, потому что слабые разваливающиеся семьи — это слабая разваливающаяся страна. А я хочу, чтобы наша страна была сильной. Просто представьте, что было бы, если бы люди покупали машины и ездили, не получив водительское удостоверение. Тогда ДТП было бы просто повсеместно. Люди бы постоянно гибли в ДТП. И даже при том, что люди получают водительские удостоверения, проходят обучение, и это регулируется государством, и даже при этом все равно случаются ДТП, в которых гибнут люди. А представьте, что было бы, если бы люди вообще без подтверждающего документа садились за авто. Если бы это не регулировалось государством, тогда вообще был бы просто кромешный ад на всех дорогах страны, и туда было бы страшно выйти. Я искренне убежден, что такие вопросы должны регулироваться с участием государства. И сейчас, в момент написания этой книги, 2024 год в России объявлен годом семьи. Но именно в этом году мы имеем рекордно высокое число разводов. И государство, на мой взгляд, делает правильно, и я полностью поддерживаю эту инициативу, то, что вводится мера предупреждения разводов в виде беседы с психологом для пар, которые решили подать на развод. Это шаг в правильном направлении, однако она может быть недостаточно эффективной на фоне реальных масштабов разрушения института брака. На мой взгляд, это попытка лечения уже сильно запущенной болезни, когда нужен уже не аспирин, а более серьезные меры. Развод часто становится следствием долгих и накопленных конфликтов, и на этапе подачи заявления на развод уже слишком поздно и практически невозможно что-то кардинально изменить. Гораздо более эффективной мерой могло бы стать введение обязательной подготовки к браку еще до его регистрации, чтобы изначально упредить проблемы и действовать превентивно, а не пытаться бороться с симптомами. И это как раз то, что я предлагал еще в 2021 году. Я знаю многих очень грамотных людей в правительстве и уверен, они уже разрабатывают варианты решения этого вопроса. Но это я о глобальном. Все масштабное не делается быстро. Поэтому не нужно обвинять государство в своих проблемах, так как, на мой взгляд, повышение квалификации — это личная ответственность каждой женщины. Не допускайте, чтобы одиночество стало привычкой. Чем дольше вы находитесь без отношений, тем больше ослабевают ваши навыки контакта и общения с мужчинами. Так бывает, что вы долгое время были замужем или в длительных отношениях, а затем расстались или развелись. Вполне возможно, что вы забыли, как правильно строить отношения с мужчинами в самом начале. А возможно, вы никогда и не обучались тому, как правильно взаимодействовать с мужчинами и строить отношения. Длительное отсутствие отношений может привести к тому, что вы начинаете чувствовать себя неуверенно, когда речь идет о том, как знакомиться, как правильно распознавать намерения мужчины, сокращать дистанцию или устанавливать границы. И это похоже на мышцу, которая без тренировки постепенно ослабевает. С течением времени, когда вы находитесь без отношений, вы начинаете терять те же базовые навыки, которые когда-то помогали вам легко и непринужденно строить контакт с мужчинами. Со временем это может отразиться на таких мелочах, как естественная улыбка или умение флиртовать и строить глазки. Вы начинаете забывать, как вести себя в отношениях, и может возникнуть чувство дискомфорта, когда у вас на горизонте появится тот самый мужчина вашей мечты, но вы будете к этому не готовы. Что важно, этот дискомфорт может привести к тому, что вы, даже неосознанно, будете препятствовать построению этих новых отношений. Ваша внутренняя неуверенность или старые страхи могут проявляться в поведении, которое будет отталкивать мужчин, хотя это не является вашей целью. Поэтому не стоит оставаться свободной слишком долго. Это не значит, что нужно кидаться на первого встречного, но и затягивать с новыми знакомствами не стоит, потому что время работает против вас. И когда появляется возможность для новых отношений, лучше быть к этому готовой на всех уровнях. О том, как быть готовой, мы подробнее поговорим в следующей главе. И я реально хочу подготовить вас к встрече с мужчиной вашей мечты. А для этого мне важно убрать некоторые иллюзии, которые мешают вам идти ему навстречу. Я объясняю это так подробно, потому что у многих женщин есть ложное убеждение, что как только встретится тот самый сильный и надежный мужчина, то все в отношениях гарантированно сложится как-то само собой. Многие считают, что вопрос счастливых отношений — это вопрос удачи. Повезло выйти замуж, повезло встретить того самого. Однако в реальности это не так, и все гораздо сложнее. В следующей главе мы обсудим, как на практике притягивать мужчин, чтобы они сами с вами знакомились. Но важно понимать, что само по себе знакомство — это лишь первый шаг. Знакомство — это только возможность начать отношения. Любые отношения проходят несколько фаз. Сначала знакомство, потом после знакомства наступает этап сближения и первых свиданий, потом этап интимной близости, а затем переход к более серьезным отношениям, которые уже могут привести к браку. Само по себе знакомство еще ничего не гарантирует. Будет ли у этих отношений будущее и как далеко и глубоко они зайдут, глобально зависит от двух моментов, которые полностью под вашим контролем. Первое — это насколько качественного мужчину вы выбрали. И второй момент — это ваша реальная квалификация в отношениях. Подробнее мы все это еще обсудим в следующих главах этой книги.